Точно это диковинная страна, где я появился, самый обыкновенный городской бульвар. На скамейках сидят няни, они заняты своим вязанием и поглядывают, как играют дети. И на этом бульваре он встретил меня, соседа по квартире. В схватке человеческого разума с многообразием инстинктов обитателей этой страны победителем вышел разум. Думчев, учитывая автоматический механизм жизни насекомых, застывшие ограниченные формы их инстинкта, не только не погиб в этой стране, но обратил силы их инстинкта на службу себе, человеку. Какое-то особенное спокойствие, я бы сказал, страстное спокойствие проявлялось во всех его движениях. Да, Думчев не удивился моему появлению в его стране. Я не спросил, как я очутился здесь. Видно, долгая жизнь в этом мире, где беспрерывно подстерегают опасности, где человеку с его гордым разумом всякий миг надо решать труднейшие задачи, эта долгая жизнь приучила Думчева ничему не удивляться. Вот он отошел на несколько шагов от меня, посмотрел на какие-то следы, прислушался к шороху деревьев, трав и заговорил сам с собою. Это была, по-видимому, его привычка. Она сложилась у него за десятки лет жизни в стране дремучих трав. Говорил он очень медленно, негромко и отчетливо. «Что ты скажешь о нем?» Спросил он себя обо мне и тут же себе ответил. «Что скажу?» «Очень уж он стрекочет, совсем как кузнечик. Мельтешит, шумит, в каком-то ознобе. Ну что с него возьмешь? Он молод». И тут я собрался с духом и перебил его. «Как же вы, Сергей Сергеевич, не удивились? Вдруг ни с того ни с сего появляется человек здесь, в вашей стране дремучих трав, а вы ни о чем не спрашиваете?» Он спокойно и раздельно ответил. «Чему же удивляться? Все ясно и просто. Люди открыли состав сложных соединений, уменьшающих и восстанавливающих рост. Вот вы и появились». Думчив внимательным, долгим взглядом, всмотрелся в шумящие вершины и тихо, серьезно спросил, что же не идут сюда другие люди? «Нет, нет!» — вскричал я. «Зачем же людям заниматься поисками каких-то составов, уменьшающих и восстанавливающих рост? Современные микроскопы помогают человеку достаточно хорошо изучить мельчайшие организмы». «Не живя, не бывая в стране дремучих трав, изучать ее? Глядеть через стекла микроскопа?» Я не ответил на это замечание. Разговор между нами прервался. Потом я услышал, как он опять говорит сам с собой. «Ну как же он, этот суетливый человек, оказался здесь, недалеко от моего дома?» «Как?» — воскликнул я. «Ведь все началось с листков в букете». Думчев с недоумением посмотрел на меня. «О каком букете вы говорите?» «Однажды вечером в номер гостиницы ко мне залетел букет цветов, а в нем листки, загадочные листки». «Вы что-то путаете, молодой человек». «Ничуть. Букет цветов, листки, гостиница». Он сердито пожал плечами. Я продолжал. «Листки были прочитаны под микроскопом. Листки вашего дневника». Лицо Думчева осветилось тревожной радостью. «Так он найден. Он дошел до людей». «Кто? О ком? О чем вы говорите?» «О своем дневнике открытий, сделанных за все годы моего пребывания в стране дремучих трав. Все ли листки дневника найдены?» «Три листка. Три листка. Они были загадочны, непонятны». «А их было много, очень много», — с горечью сказал Думчев. «Их едва тащил на себе мой верблюд. Но он погиб, мой верблюд, мой паук-волк. А я все шел и шел на северо-восток к беседке. Я хотел переправиться через великую медленную реку. Буря, плот перевернулся. Под водой чудовище охраняло мой дневник, а потом ветер унес листки, ветер». Думчев замолчал, а я все больше и больше верил в то, что он скоро, может быть, уже сегодня, вернется к людям. И не надо будет думать о чернилах, не надо будет у бумажных ос добывать бумагу. Думчев вернется к людям и спокойно вспомнит, восстановит, повторит то, что было в его дневнике. Сколько бед, невзгод, злоключений преодолел он, сколько отваги, труда, настойчивости, изобретательности проявил, чтобы обогатить человечество новыми знаниями и донести свой дневник людям, дневник, от которого остались только три листка. Теперь все это позади. Я хотел сразу же заговорить об этом, но не знал, с чего начать. Крупинка роста лежала на земле перед нами. Стоило только развязать плащ —